Тургенев затеял это примирение со мной, как я увидел потом, вовсе не из нравственных побуждений возобновить дружбу, которой у него никогда и не было. Ему, во-первых, хотелось, чтобы эта ссора, сделавшаяся известную после нашего объяснения при свидетелях, забылась, а вместе с нею забылось бы и обвинение мое против него в похищении или плагиате, как он осторожно выражался. Во-вторых, ему нужно было ближе следить за моей деятельностью и мешать мне оканчивать роман, из которого он заимствовал своих отцов и детей и дым, заходя вперед, чтобы ни в нашей литературе, ни за границу не обличалась его слабость и источник его сочинений. Чтобы отвести подозрение, он по временам писывал и свое, очень хорошенькие, хотя и жиденькие рассказы вроде «Ася», «Первая любовь». Во мне он видел единственного соперника, пишущего в одном роде с ним. Толстой, Лев, еще только начал свои рассказы военные. Григорович писал из крестьянского быта. Писемский и Островский пришли позднее. Словом, я один стоял поперек его дороги, и он всю жизнь свою положил, чтобы растаскать меня по клочкам, помешать всячески перевести меня и там, в иностранных, литературных и книгопродавческих кружках, критикую своего рода, предупредить всякую попытку узнать обо мне. Ему там верили, потому что его одного лично знали, оттого он и успел. Он начертал себе план разыграть гения, главу нового литературного периода, и до сих пор удачно притворяется великим писателем. Летом я из Мариенбада раза два проезжал в Баден-Баден, где жил Тургенев, близко семейства Виардо. Я писал и там, но ничего Тургеневу не показывал и не говорил. Однажды только я по какому-то поводу вскользь намекнул ему: «Помните, в романе у меня...» Он не дал мне договорить, весь изменился в лице и скороговоркой пробормотал: «Нет, ничего, ничего не помню». Он так брюскемо резко прервал меня, что я остановился в удивлении и посмотрел на него. Он был бледен и глядел в сторону. Я уже никогда и не заговаривал с ним. Он там читал мне и Феоктистову какую-то повестцу. Кажется, бригадира, что ли. Но о моей работе я уже с ним ни разу и не заговаривал. Между тем, до того времени вышли его повести «Отцы и дети» и «Дым». Потом, уже долго спустя, прочел я их обе и увидел, что и содержание, и мотивы, и характеры первой почерпнуты все из того же колодезя, из обрыва. А в «Дыме» взят только мотив дыма. У меня миража. Глава 20, том 1, часть 2, страница 509, издание 1870, обрыв. Он великий мастер в этих подделках или параллелях. Он как пенку с молока снимет слегка общую идею, отношение старых поколений к новым, и так как образы его не выражают ее пластично, то он намекнет на нее в заглавии «Отцы и дети», например. Скудость содержания и вымысла мешает ему стать на свой собственный путь. Так и в «Отцах и детях» он опять повторил даже внешнюю программу обрыва. Опять. Но в там Райский и Волохов, его новые герои приезжают в провинцию. Опять повторил он, как в «Дворянском гнезде» и в «Обрыве», старуху, как у меня бабушка, у него тетка. Опять две героини, вроде Веры и Марфеньки. Одинцова и Фенечка, отдаленные подобия Веры и Марфеньки из другой сферы. Но повторивши в два раза одну и ту же старуху, он все-таки, как ни старался, не одолел моей бабушки, старухи. Он многими годами заскакал вперед, но когда вышел обрыв, бабушка сделала общее и лестное для меня впечатление, а о его старухах и помина не было. Это понятно. Он писал не то, что родилось и выросло в нем самом, а то, что отразилось от рассказа и от того вышло бледнее. Но здесь надо отдать полную справедливость его тонкому и наблюдательному уму. Его заслуга – это очерк Базарова в «Отцах и детях». Когда писал он эту повесть, нигилизм обнаружился только, можно сказать, в теории, нарезался, как молодой месяц. но тонкое чутье автора угадало это явление и, по его силам, насколько их было, изобразило в законченном и полном очерке нового героя. Мне после, в 60-х годах, легче было писать фигуру Волохова с появившихся массой типов нигилизма и в Петербурге, и в провинции. Его претензия – первое – помешать мне и моей репутации, и второе – сделать из себя первенствующую фигуру в русской литературе и распространить себя за границей. Словом, он хотел занять то место, которое занимали Пушкин, Лермонтов, Гоголь, так сказать, преемственно, не имея их гения, производительного глубокого ума и силы фантазии. Яркий талант миниатюриста, та необыкновенная кошачья ловкость, помогли ему до некоторой степени с помощью чужого, то есть моего добра и своего вместе, образовать из себя какой-то фексер, фигура, первого писателя, квази, как будто бы главы новой школы, реальной повести. Эту роль он и разыгрывает, особенно за границей. Не знаю, удастся ли это ему до конца.